Это не ее волосы. Она, черт подери, не длинноволосая блондинка. Боже, что за шутки? Где ее короткие темные волосы? Что за недобровольная смена внешности? Как такое вообще возможно? П.С. П.С. Ай, а вдруг вас всех просто занесло в параллельный мир, где все шиворот на выворот? Девушка кивнула своим мыслям. А они и вправду были верными. Частично, конечно же. Женский организм, истощенный столь внезапным перемещением во времени и пространстве, немыслимой сменой вселенной, перегрузкой новой информации и полученным за такое короткое время стрессом, решил помочь себе с акклиматизацией и получением свежей порции заслуженного отдыха. Именно поэтому мир для Аим словно перевернулся с ног на голову, в глазах все потемнело. Она упала у ног дерева гиганта и, равномерно дыша, уже видела сон. Прекрасный он или нет, узнать невозможно. Акеми открыла глаза, приняла полусидячее положение и огляделась. Вид нагих громоздких деревьев и по-прежнему спящих тушек одноклассников освежил ей память, собственно, как и ее светлые волосы, спутанными лежащие на плечах. Голова не болела, не кружилась, усталости особой не чувствовалось, акклиматизация прошла успешно. Хоть какая-то хорошая новость. Внезапно она вспомнила, как, прихрамывая, уходила Шизуй вслед за сестрой и подругой, и от этого разразилась в страшном испуге. Аи стала искать среди тел всяких Каланза и Фукусан, но потерпела неудачу. Боже, куда они запропастились? Зачем им было уходить отсюда? Аи поймала себя на панике. Остановившись, она стала выравнивать дыхание и призвала себя действовать оперативно и логично. Нужно придерживаться старому плану, а не бежать сломя голову за своими бывшими подругами. Так Аи отправилась будить одноклассников, а после этого намеревалась с ними пойти на поиски пропавших. Точнее, зачем-то ушедших в опасные дебри леса, подобно Шикуцуми. Акеми присела у своей хорошей подруги со школьных времен и судорожно затрясла, зовя по имени и давая легкие пощечины, чтобы привести в чувство. Безуспешно. Девчонка все так же лежала с закрытыми глазами и не думала просыпаться. Так произошло и с шестью другими людьми. Что же это такое? С отчаянием выдавила из себя Аи и упала на траву между двумя телами друзей. Она съежилась. Почему никто не может очнуться? П.С. П.С. Эй, знаешь, а ведь, может, ты одна осталась в живых. Что? Слышала их сердцебиение. Не а, оно было не их, не твоих одноклассников, а твое собственное, эхом разносящееся по всему телу. Аим покачала головой. Нет, не может быть, не может. Не может она быть единственной выжившей. Они живы, они не умерли. Аим расплакалась. Нет, нет. Она не одна, не одна. Из груди вырвался полный отчаяния всхлип, а и немедля закрыла ладонью себе рот и сильно зажмурилась, подрагивая. Нельзя издавать громкие звуки, не то они привлекут сюда какого-нибудь хищника, который будет совсем не прочь растерзать своими острыми когтями или жуткой пастью жалкого человечишку. Из-за своих скромных рыданий Акеми не сразу услышала стоны. Такие жалобные, еле слышные, будто предсмертные. А когда сделала это, то сначала приняла за послеистеричные галюники. Но стоны не прекращались мерещиться ей. Тогда Аи пришла в ужас и восторг одновременно и вскочила на ноги. Она внимательно прислушивалась, пытаясь выяснить, с какой стороны издаются эти звуки. Ответ. Север. Блондинка минуту мешкалась, не зная, стоит ли ей идти вглубь леса, если есть большая вероятность заблудиться там, застрять в болоте или провалиться в нору злого зверя. Стоны повторились. Если она не поторопится, то вдруг тот неизвестный, нуждающийся в чужой помощи, умрет. Аи обреченно вздохнула и, подозревая, что еще пожалеет об этом, стремглав понеслась в сторону одного из многочисленных могучих рейнджеров деревьев. Пришлось испачкать руки и джинсы, чтобы забраться на великан не выпирающий корень и оттуда с прищуром всматриваться в каждую деталь леса. Зрение не помогло найти несчастного, да и те горемычные стоны уже прекратились, что заметно усложнило поиски. Акеми обругала замолчавшего и отправилась в дебри, каждый раз оборачиваясь, чтобы не забыть, где находится место, откуда она вышла. Спустя продолжительное время безуспешных поисков она совсем отчаялась и, вопреки своим же опасениям насчет громких криков и рыданий, заголосила: «Отзовись! Где ты?» Чуть помедлила, прежде чем добавила: «Я помогу тебе!» Ответа не последовало. Девушка внимательно обводила глазами округу, но никого живого не обнаружилось и от этого пришла в уныние. Она снова прокричала те же фразы, но и после этого не получила ответа. Аи вздохнула и развернулась, чтобы вернуться на прежнее место, как вдруг послышался ну уж слишком знакомый голос. «Аим». Небольшая пауза. «Это ты, Жанна», ошеломленно предположила Аи, то ли к счастью, то ли к сожалению, оказалась права. «Аим, мля, Аимка, помоги, я помираю, боже, так, ладно, Жанна, говори мне что-нибудь, я буду идти на твой голос». Говорить Гицория любила в любом состоянии, даже в предсмертном. Сначала она жаловалась на то, как ей плохо, а затем быстро переметнулась на начало своей нелегкой истории. Пока Аим искала горе подругу, та поведала, как проснулась на ветке одного из все тех же деревьев-гигантов, которыми кишит, как муравейник муравьями, весь лес. Жанна встала на ноги, а когда осознала, на чем именно стоит и где находится, ожидаемо пришла в ужас, завопила, дернулась и, потеряв всякое равновесие, сиганула вниз почти так же, как и плавец неумеха с трамплина бассейна. Акеми неосознанно начала всматриваться в ближайшие деревья, ветки которых расположены наиболее ближе к земле. Однако таких не нашлось, что сильно ее озадачило. Если Жанна упала с такой высоты, Аи к своему дичайшему шоку насчитала примерное расстояние от веток до поверхности земли, сравнимое с пятиэтажным домом. Она бы не смогла выжить. «Еще раз, что именно у тебя болит?» Осторожно спросила Аи и помолилась Господу, что не разговаривает с настоящим живым мертвецом. «Вся левая рука, козой же ее подери», ответила Жанна уже из последних сил. «Хари задавать вопросы, лучше найди меня и помоги». А им так и сделала. Нашла. Гицория лежала под одним деревом цвета махагани, среди крупных спутанных корней, и недовольно глядела в небо, которого из-за крон толком и не было видно. Наконец-то, кисло изрекла она, переведя взгляд на запыханную подругу. Лицо Жанны тотчас вытянулось, став как груша, от удивления, стоило ей осознать изменения во внешности Акеми. Но после ее лицо исказилось уже от боли, Гицория поморщилась и сквозь зубы зашипела. Аи подошла к Жанне поближе, помня о ее больной левой руке, аккуратно придерживала правую и помогла подняться на ноги. Она увела подругу чуть подальше и усадила на траву, именно туда, куда падает солнце, чтобы хорошенько осмотреть рану. «Перелом, 100%, констатировала Аим, смотря на жуткий кровоподтек в районе локтя. «Жан, пальцами двигать можешь. Я, блядь, вообще руку не чувствую». Остервенело отозвалась Гицория, хмурясь и все сильнее прижимая к телу безжизненно висящую конечность, словно это могло хоть как-то облегчить боль. «Сделай же что-нибудь». «Хорошо, не переживай. Так, я попробую провести им мобилизацию». «Что сделаешь?» — взвизгнула та страшному слову. «Обездвижу, Жан. Иначе говоря, зафиксирую, чтобы ты так сильно не страдала», — понятнее объяснила Акеми и встала на ноги. «Я поищу прутья и палки, а ты сиди здесь и не двигай рукой. Больно нужно», — фыркнула Жанна и отвернулась, отчего черная прядь волос упала на ее бледное, как у настоящего больного, лицо. Аим заметила, что подруга не так сильно изменилась, в отличие от нее самой или Шизуи. И все-таки она оказалась права, сказав, что все они попали в параллельный мир, иначе объяснить смену внешности, как и местности, просто нельзя. Найти крепкие прутья и ровные палки – плевое дело, самое трудное – обеспечить неподвижность плечевому и локтевому суставу путем привязывания к ним шины. Именно это Аи не умела делать профессионально. Иными словами, она своей неосторожностью могла попросту навредить и причинить Жанне лишнюю боль. Да и тем более шины хоть и есть, но бинта или ткани, чтобы привязать их, достать было неоткуда. И вот когда Акеми впала в окончательный ступор, нерешительно замерев перед подругой со всевозможными видами палок в руках, произошло чудо. Точнее, оно подошло к блондинке со спины и приободряюще положило руку ей на плечо. Аи вскрикнула, шины попадали на землю. Вмиг проснулся защитный рефлекс, выработанный годами на тренировках под тхэквондо. Аим использовала один из своих приемов захвата, ловко повалила оппонента на землю и оказалась верхом на нем, скрутив его руки над головой. «Дура, я просто хотел помочь», — завопил парень, лежа лицом к земле. «Честно, помощь». Аи нахмурилась, но парнишу все же отпустила и встала с него. «Если ты не знал, нужно всегда определяться, а не подходить со спины и так пугать. Да короче», — отмахнулся он, ни капельки не раскаявшись. Блондинка оглядела его и не без удивления признала в нем Тамерлана, когда-то пухленького мальчика-коротышку из ее класса. Кажется, перед поездкой Жанна что-то говорила о нем и о его расцветшей внешности. Доля правды в ее словах все же была, парень и вправду стал симпатичнее. Возмужал, окреп, ощетинился. «Ты Тамерлан?» — на пожарной спросила Аи. «Да», — криво улыбнулся он. «А ты Аим?» Получив утвердительный кивок, Тамер вскинул брови и озадаченно произнес. «Перед поездкой ты вообще другой была. Да-да-да, Аимка у нас теперь голубоглазая блондинка, все понятно. А теперь, чтоб вас всех, сделайте что-нибудь с моей хреновой рукой». Возмущенно завыла Жанна, про которую несколько подзабыли. «Боль невыносимая, а вы тут треплетесь, говнюшки. Не психуй, Жанна. Потерпи, сейчас помогу». Заверил ее Тамерлан и принялся активно собирать упавшие с рук Аи ветки, а когда закончил, то уверенно зашагал к Гицории, попутно говоря ей что-то о своем ремне, которым можно привязать шины. Аи по-прежнему стояла истуканом и думала, над услышанным. В голове что-то щелкнуло. «Голубоглазая!» — завопила она. «Я, Тори, которую все всегда величали Мишкой за ее доброту и отзывчивость». Сидела в окружении своих бывших одноклассников и в унисон с другими девчонками плакала. Камиль, пухловатый, очень нежный и ранимый парниша, изо всех сил пытался утешить каждого ближнего, однако это у него не получилось, и он благополучно присоединился к общим рыданиям. Двойняшки Рената и Бзиппа, раньше известные в 13-й школе своими регулярными побоями с сестрами Каланза, расхаживали взад-вперед и что-то громко восклицали. Компания Тамерлана, состоящая из 7 парней, молча сидела и моментами хмуро переглядываясь друг с другом. Кто-то что-то еле слышно бубнил, некоторые взахлеб о чем-то переговаривались. Жанна пыталась глубже дышать, с трудом терпя ужасную боль в успешно зафиксированной руке. Когда дело касается здоровья, остальные проблемы мирно отходят на второй план, поэтому ей было все равно, кто и почему там льет слезы. Итак, по всеобщим подсчетам, в том злополучном автобусе ехало 44 человека. Из них 26 нашлись, и все вместе собрались на том месте, где в самом начале и очнулась им, в то время как 7 пропали без вести, а оставшиеся 11 так и не проснулись, какими бы способами их ни будили. Они живы, это бесспорно, но их нынешнее состояние можно назвать между жизнью и смертью, а иначе, просто комой. Что делать со всеми ними? Пока не знал никто. Да и вообще, что делать? Это очень актуальный вопрос. Очередной вопрос без ответа. Пока с выпускниками 13-й школы творилось черти что, Аи стояла в стороне от всех и с пустотой в глазах смотрела на оружие, которое сжимала в руке. Этот железный ножик был найден на кеме воткнутым в ствол одного из деревьев и всей миг же опознан, а как когда-то ярой атаку не узнать небезызвестный всем шинобивский куной. Через это оружие, на остром конце которого засохли капли чьей-то крови, Аим и пришла к выводу, куда их всех занесло. Однако сообщать этот безумный факт одноклассникам она не спешила. Ведь какой здравомыслящий человек поверит в то, что целый класс подох в аварии и переродился в придуманном японцем мире, где кругом бегают и воюют ниндзя, управляющие силами природы благодаря каким-то ужасным манипуляциям пальцами. Именно, никакой. Так или иначе, бывший состав 11 класса договорился между собой и спустя какое-то время поплелся на запад, намереваясь отыскать там помощь. Все уже вдоволь восторгались переменами во внешности друг друга и уже ничему не удивлялись. Впереди сей армады шел Тамерлан, который, если верить его словам, не раз бывал в лесу и легко мог всех вывести отсюда. А в самом конце шагала Аим, по-прежнему сжимающая в руке куной, единственная, кто прекрасно понимал, как сильно весь класс попал, и что найти того, кто сможет помочь, им не удастся. Как раз наоборот, если они кого-то и отыщут, то их всех непременно убьют на месте. Впрочем, именно это и случилось. Глава 21. Кабура Гайдин. Становление. Один из отрядов Кумагакури, состоящий из 5 джонинов, был отправлен в центр темного леса, где сенсоры зафиксировали мощный всплеск необычной энергии. И какого же было удивление всех, когда две группы представителей разных миров наткнулись друг на друга в чащобе. Наши современные, цивилизованные люди с ошеломленными глазами, тарелками и упавшими челюстями смотрели на других, до зубов вооруженных людей, что были в будто бы военных жилетах. и ниндзя облака с таким же подбитым видом осматривали разодетых в неординарные яркие вещи чужаков с чудаковатой, по их мнению, внешностью. Дальше все произошло так быстро, что некоторые даже не сразу сообразили, что творится. Одна из таких людей, Аим, когда она выпала из прострации, то с ужасом поняла, что идет сражение. Как же до этого дошло? Да просто кто-то уж больно нежный и впечатлительный не сдержался и завопил, как попавший в бульон индюк, глядя на острые клинки, мечи, топоры и торчащие из-под сумок джонинов ножики. А дальше сыграло стадное чувство. Один завизжал, завизжали все, один побежал, побежали все. Хотя и сражением это и не назовешь. Будет правильнее величать всю картину не иначе, как игру в догонялки, в которой роль водящих досталась Шинобикума. И намеринцы, точно обезумевшие, кидались из стороны в сторону и то и делали, что натыкались на ниндзя, которые в спешке вырубали их, нажимая на болевую точку на шее. В лесу творилась неразбериха, в воздухе сталкивались друг с другом разные крики и люди. Тори, скованная страхом, стояла у дерева в стороне от бойни. Краска сбежала с ее лица. Девушка дрожала и не знала, что думать, ведь пусть и не главные, но все же очевидно персонажи из аниме Наруто сейчас вылавливали ее одноклассников, как охотники дичь, а те, в свою очередь, истошно орали и жалким образом драпали. Ахаха, вроде и смешно, но вроде и совсем не до смеха. Так же же истерично бегал в голове помятый происходящим Тори здравый смысл. Он не хотел принимать виденную глазами картину за реальность. Ожившие персонажи японского мультика, ПФ, бред, бред. К Тори и Стукану подбежал Тамерлан, да не один, а с Жанной и Аим, которых то и дело толкал в спины, поторапливая. «Быстрее, быстрее!» – неистово кричал он. «Нужно бежать, скорее!» «Тори, чего стоишь? Бежим!» Тамер не стал ждать ответа, а попросту схватил ее за руку и понесся в неизвестное самому себе направление. Он бежал так быстро и даже не смотрел себе под ноги, рефлекторно перепрыгивая крупные, переплетенные между собой корни деревьев. Именуемая всеми Мишка неловко спотыкалась и лицом с землей не здоровалась только благодаря своему однокласснику, мертвой хваткой вцепившемуся в ее руку. Тамерлан каждый раз сворачивал в разные стороны, чтобы полностью оторваться от возможного преследования. «Подожди, Тамерлан, черт тебя дери, подожди, мать твою!» Раздавались гневные восклицания за его широкой вспотевшей спиной. Парень с трудом затормозил и оглянулся. Жанна, Аим и откуда-то взявшиеся Рената с Дзиппой с красными от бега лицами наконец-то добежали до него и приводили в порядок дыхание, оперевшись руками о колени. Пока девушки приходили в себя, Тамер вгляделся в сторону, откуда все прибежали, и пришел к выводу, что они преодолели приличное расстояние. «Можно немного отдохнуть», — подумал он, тяжело дыша. «Надеюсь, те нас не найдут». «Что это были за типы?» — спросила запыхавшаяся Рената с истерикой у горла. «Зачем они начали убивать?» «Они никого не убивали», — вставила Аим. «Они нажимали на болевую точку на шее, из-за чего наши и теряли сознание. Да какая к чертям разница? Главное, они напали на нас», — заверещала Дзиппа. «Я подам на них в суд. Я это так не оставлю. Мой отец, ваш отец очень далеко», — перебила девушку Аи, поймав оторопелый взгляд, нелегко уточнила. «В другой вселенной. Чего? Ты вообще понимаешь, чего морозишь, Аим?» Жанна протяжно и обреченно взвыла, обращаясь к гнусному небу, а после, чуть ли не рыдая, спросила. «Мы в том мире, да, в том самом, откуда к нам прибыли кисами и мальчики. Чего?» Завизжали нелепицы двойняшки. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Тамерлан, чуя заговор, а затем накричал на Акеми. «О чем это, блядь, она?» Гицори не потребовался ответ, так как она уже его знала и потому без слез заревела. «Занесло. Нас так занесло. Как отсюда выбраться? Нужно идти к мальчикам, к мальчикам. К каким мальчикам? У Ренаты, как и у остальных, уже сдавали нервы. Где мы? Ответьте, чтоб вас двоих», — шипела Дзиппа. «Что это за место? Что вам известно? Мир Наруто?» Внезапно разрезал секундную тишину голос сочнувшийся в этой реальности Тори. Она смотрела то на Жанну, то на Аим. Ведь так, да, не стала больше таить Аи. Она не была удивлена тому, что когда-то ярая атаку познала суть ситуации. «Мы с Жанной прежде уже встречались с представителями этого мира в нашем. Тот мужчина, который тогда был с руки на фестивале. Это ведь был Пейн. Настоящий Пейн. заговорил в мишке анимешник возбужденным голосом. Глаза ее заблестели от осознания того, что сейчас она в одном из самых любимых аниме. Тот факт, что это безумно и невозможно, перестал стеснять голову девушки. Какой мужчина? Какой Пейн? Рината была на грани истерики. А те люди, шиноби, да, шиноби, это еще что? Да, Тори, те люди, шиноби облака, судя по их банданам. Вы больные? Нервно хихикнула Дзиппа, когда поняла, что речь идет об аниме, которое они с сестрой смотрели в детские и подростковые годы. Точно, больные. Тамерлан сделал для себя какой-то вывод, молча развернулся и зашагал куда-то. Видимо, как можно дальше от всех этих баб, с ними он лишь тратит время и нервы. Те окликали его, но Тамер упорно игнорировал, решив, что с него уже хватит. «Мы в лесу с сумасшедшими наемниками, а они тут о нарутах втирают друг другу», — раздраженно и пораженно думал он, пытаясь скрыться. Однако не получилось, ибо спутницы его хвостиком бежали следом. «Куда это вы пошли?» Из ниоткуда перед Тамерланом появился человек в военном жилете. Позади него тут же аппарировали его товарищи. Тамер с немым криком отскочил, как от вспыхнувшего огня, девушки в унисон завизжали и попятились назад. И только Жанна, самая отчаянная из всех, не растерялась. То ли волна адреналина, то ли неожиданность, то ли обыденная глупость повлияла на Гицорию, но она стремглав понеслась на таран. Куда и зачем не знала, вероятно, даже она сама. Но от высококлассных джонинов так просто не удрать. «Стоять, девчонка!» — рыкнул шиноби и схватил драпующую Жанну за правую здоровую руку, дернул ее вверх и оторвал девушку от земли. Та завопила, задрыгала ногами и безуспешно попыталась пнуть мужчину между ног. Одно неловкое движение, и левая рука напомнила о себе и своем состоянии, отозвавшись адской болью. Гицория сорвала голос в таком крике, что заставило джонинов поморщиться, а близ обитающих птичек испуганно вспорхнуть в небо. Она визжала и визжала, велела отпустить ее, но ниндзя облака были оглушены глухи. Жанне было неописуемо больно, и эта боль, как кровь, растекалась по всему телу, что даже пальцы ног свело от отвратительных судорог. Обезумевшей Жанне представилось, как этот самый джонин корчится у ее самых ног от болевых спазмов, истошно вопит и умоляет о пощаде. От этой картины ей стало хорошо, но она не улыбнулась, а обнажила стиснувшие зубы в оскале. Из глаз ее текли слезы. Жанне хотелось, чтобы все эти ниндзя сию же секунду сдохли. Сердце ее будто разорвалось от переполнявшей девушку ярости. Кровь припала к аристократично бледному лицу Гицории, сделав ее похожей на противный томат. Глаза застелила красная пелена. Отрицательные эмоции разрушали ее изнутри. Жанна перестала барахтаться в воздухе и глубоко вдохнула, наполняя легкие раскаленным воздухом. В буквальном смысле раскаленным. Джонин вскрикнул от резкого жжения и отпустил девушку, отчего та упала на колени. Он отступил, теперь сжимая уже свою руку, на которой появились жутких размеров жидкие волдыри. Из уст мужчины полился безобразный словесный поток, сопровождаемый гневными и свирепыми взглядами в сторону Гицории. Отряд шиноби немедленно бросился на Жанну, пока в то время ее одноклассники своим бездействием слились с деревьями и отстраненно наблюдали из ряда вон выходящей картиной. Ниндзя обнажили оружие с намерением ушатать бедную девушку и, по-ниндзявски, как и подобает, оказались возле нее с разных сторон и разом замахнулись. Гицория рефлекторно вскинула правую ладонь вверх, таким жестом закрывая свое лицо, пытаясь защититься от неминуемых атак. Именно этот почти неосознанный взмах спас ей жизнь. Безудержный гнев и страх сотрясли внутренние очаги силы Жанны и пробудили затаившуюся способность. Оружие противников вместо женской тушки наткнулись на ярко-красный барьер, щит Жанны из огня, окутавший ее со всех сторон, как одеяло. При соприкосновении с ним катаны и кунаи в прямом смысле испарились, оставив после себя лишь пепел. Но концентрация чакры у Гицории была не ахти, оттого стенка огня лопнула и жаркой волной раскидала нападающих джонинов и саму девушку по разным углам. Шиноби совершили пафосное сальто моральто в воздухе и, оттолкнувшись от земли, вновь устремились к плюхнувшейся на землю Жанне. А им, Тори, Рината, Дзиппа и Тамерлан продолжали стоять и ничего не делать, а джонины, не обращая на них внимания, сосредоточились на главном противнике за сегодня, Жанне. Гицория была смышленой. Разбираться, почему и откуда у нее сверхспособности, она не стала, а сразу догадалась, что странного происхождения огонь подчиняется ей, и вновь взмахнула рукой, представляя, как снова появляется огненная стена. Та и появилась, только в менее мощном виде, чем в первый раз, и исчезла почти сразу же. Бедная Жанна осталась без защиты и тотчас понесла урон от атак облачников. Те, будучи без оружия, ее и пинали, и метали, в общем, медленно, но верно ушатывали. Когда казалось, что непонятная сила Гицории в конец покинула ее, произошло обратное. Побитая, как уличная шавка, девушка, вся в синяках, слезах, с переломами уже в нескольких местах, психанула. Психанула и сожгла все и всех своей стихией жара к чертовой матери. А им обреченно застонала, стоило ей открыть глаза и снова обнаружить себя в непонятном месте. Когда уже вся эта чертовщина закончится? Ничего не говоря, блондинка приняла полусидящее положение и с недовольством заметила, что руки, ноги и спина ее затекли. Видимо, она уже долго лежит на этой твердой кровати. А и огляделась, намереваясь узнать, куда ее занесло на этот раз. Я ни капли не удивлюсь, если сейчас найдусь в мире каких-нибудь титанов или покемонов, горестно подумала она. В голубых глазах отразился огонь, эта свеча горела на письменном столе, глухо освещая комнатушку, холодную, мрачную и сырую. Тем не менее это всяко лучше леса с опасными шиноби. Где же все остальные? Они ведь живы. Аи свесила ноги с кровати и задумчиво уставилась на еле выделяющийся от темноты пол. Что вообще произошло? Восстановить картинки уже произошедшего не получилось. Воспоминания обрывались на том моменте, когда облачники избивали Жанну. Не придя ни к чему дельному, Аим встала и принялась исследовать комнату. Попутно она оглядела и себя. Волосы все такие же светлые, одежда из того мира порвана и кусками сожжена, некоторые места тела перебинтованы. Вот интересно, почему, зачем и кем? Решив получить ответы на все свои вопросы, Аи уверенно зашагала в сторону двери и без сопротивления открыла ее. Так, значит, она не в плену у покемонов-психов, уже хорошо. Однако, уверенность и облегчение угасали, как та свеча, которая после выхода девушки из комнаты и вовсе потухла, отдавая свое место страху перед неопределенностью. И намерянки шла по темному коридору, вдоль коего на стенах горели факелы. Она бесконечно шла, ей было бесконечно страшно. Коридор был полон различными дверьми, тяжелыми, из темного дерева. Акеми проверила три, две из которых оказались пустыми, а другая и вовсе заперта. Вскоре послышались отдающиеся эхом шаги. Девушка остановилась, и сердце ее едва не сделало то же самое. Она прислушалась. Может, показалось. Шаг, шаг, еще один шаг. Кто-то к ней приближался. Беги, беги, глупая. Сработала в голове сигнализация, а и без колебаний рванула прочь. Дыхание сбилось в считанные секунды, а им бежала прямо по коридору, затем завернула направо. И тут, будто бы следя за ее перемещениями, неожиданно зажглись факелы, озаряя стены и путь. Блондинка обернулась, никого за собой не заметила, но бег все равно не прервала. Только спустя минуту, когда Аим уже успела несколько раз повернуть и направо, и налево, она остановилась. Акеми оперлась руками в колени и пыталась отдышаться. С кем же она все-таки играла в догонялки? И бежал ли вообще кто-то за ней? А может, дело только в воображении и никаких шагов на самом деле не было? Ответ прояснился, когда иномерянка хотела выпрямиться, а в итоге оказалась припечатанной к стене. Кто-то с сильной хваткой скрутил ей руки и заломил их над головой. Аи вскрикнула, брыкнулась и попыталась пнуть неизвестного. Все безуспешно. Девушка быстро сдалась. Крепко зажмурившись, она затаила дыхание в ожидании не то удара, не то другого вида насилия. Однако вместо этого Аим почувствовала лишь жар, исходящий от того, кто больно прижимал ее к стене. Ощущалось ровное дыхание и приятный мужской запах. Даже очень приятный. Секунды, казалось, растянулись в часы. Аи не открывала глаза, боясь узреть перед собой лицо уродливого монстра, который жутко улыбнется ей, а затем съест. Но некто, судя по всему, таковым не являлся. Он отстранился и демонстративно хмыкнул. И хмык этот озадачил Акеми, так как показался ей ужасно знакомым, словно она его уже где-то слышала и не раз. Голубые глаза открылись, и намерянка посмотрела на незнакомца и лишилась дара речи, казалось, навсегда. Сердце вздрогнуло вместе с Аи и пропустило удар. Девушка, пораженная увиденным, забыла о надобности дышать. А он уже уходил, с равнодушным видом шагая дальше по коридору. На спине его, под воротником идеально белой рубашки, виднелся маленький аккуратный символ. Символ герба вымершего клана Учиха, Саски. Отстраненно произнесла его имя Акеми. Тихий, несмелый голос все же дошел до ушей парня. Он вдруг остановился и, слегка повернув голову, бросил мимолетный любопытный взгляд на окликнувшую его девушку. Вновь раздался хмык. Саски отвернулся и продолжил свой путь. Легендарный змеиный Саннин, белый, как после корейского пилинга, мужчина немолодых лет с тощим болезненным видом, нечеловеческими янтарными глазами поедал сидящих перед ним ребятишек. Его цель – изучить все и вся, что существует на этом и не только свете. Все запретные и незапретные техники, всю информацию обо всех кланах, преступных организациях, известных и неизвестных кекки генкаев, абсолютно все. Но для того, чтобы получить эти знания, недостаточно одной лишь жизни. По этой причине Орочимару столько лет уже и стремится овладеть бессмертием. Не таким, как у фанатиков Джашина или многосердечных и многооргановых казначеев, нет, иным, более эффективным, истинным. На данный момент Орочимару змеиным королем восседал на троне кресле, чья обивка, будь на Саннине его излюбленный серый наряд, замечательно бы сочеталась с его фиолетовыми веревками на поясе. Но, увы, разодет Орочимару был в домашний белый халатик и в таком уютном виде и встретил гостей, на которых, судя по его напряжной позе, он только и грезил накинуться. Хитрая змеиная улыба горела любопытством, возбуждением и счастьем. А да, один из опаснейших преступников всего мира сейчас был в самом лучшем, чем когда-либо еще в своей забитой ужасными и удивительными вещами жизни, расположении духа. Он был так счастлив, и это счастье лезло из него вместе со слюнями. Язык Саннина метался, то облизывая рот, то юркая обратно. Злобный гений Шиноби еле сдерживал себя, чтобы вконец не залить слюнями свой кабинет. Уж слишком интересную, уникальную и прекрасную во всех смыслах добычу принесли ему его подчиненные. Расцеловать, не жаловать. Добычу, естественно, не подчиненных. Перед ним сидело 8 человек, 3 парней и 5 девушек. Все безумно отличались как друг от друга, так и от любых других людей на этой планете. Их внешность была настолько неординарной в хорошем смысле, что Орочимару уже 10-ю минуту не мог налюбоваться ими и все глядел, глядел и облизывался, роняя слюни на холодный каменный пол. Их чакра заставляла старенькие коленки взволнованно дрожать, а язык в панике метаться, не зная, где залечь. Сегодня к нему привели иномеренцев. Люди из совершенно иной вселенной сидели перед ним, на его диване, в его комнате, в его логове, в его стране и его, черт возьми, мире. Орочимару, не выдержав, злобненько загоготал и наверняка бы коварно поиграл пальчиками, не будь его руки обезображены и недееспособны. Сегодня у него и вправду официально лучший день в жизни. Осталось только пометить эту дату в календарике красным маркером и отмечать каждый год. Его подчиненные буквально отбили у Шиноби облака 37 живых иномеренцев. Как показала кабутовская экспертиза, у всех нездешних ребят, как ни странно, по 2 очага чакры, и у каждого преобладает разный. После многочисленных осмотров змеиный Саннин поделил иномеренцев на 3 группы. В первую вошли те, у кого были симптомы гриппа, озноб, скачки температуры, ломка конечности и все прочее. Однако, они не болели, а всего лишь пытались акклиматизироваться в новой среде. Но, так или иначе, они все равно сейчас отлеживались в лазарете и под пристальным взором из-под очков Кабута и его помощников обещали вылечиться. Со второй ничего не происходило, ибо все они были в коме и имели всего-навсего грамм чакры, потому змей благополучно решил использовать их в своих не совсем приличных экспериментах и опытах. Ведь зачем ему бещикрины-то? А вот представители третьей группы, любимчики Орочимару, самые одаренные и страннейшие из всех иномеренцев, грипповали всего 2 часов, излучая при этом дьявольское количество чакры, а после того, как пришли в себя, были отправлены кабутовский осмотр. В лаборатории они сдали анализы всего, что только можно сдать, прошли один небольшой тест и стали всем для змеиного лорда. Именно этих 8 Саннин и собрал в своем кабинете, намереваясь серьезно поговорить с ними. Да и познакомиться тоже, ведь как-никак они впервые за эту неделю встретились с главарем всех тех шиноби, коих повидали в этом жутком подземном убежище. Жанну, смотрящую на облизывающегося персонажа аниме, передернула аж в 6-й раз за все то время, что она пробыла здесь. Девушка так морщилась от отвращения и казалось, что ее заставили сначала запихать в себя целый лимон, а затем запить его томатно-свекольным соком, и что она вот-вот выдаст протяжное брезгливое «ю», слезливо при этом замахав ручками. А им менее эмоционально отнеслась к этому похотливому Саннину педофилу. Внешне она осталась невозмутимой, серьезно смотрящей на спасшего ее одноклассников и ее саму от участи быть схваченными или убитыми злыми шиноби Кумагакури. Однако внутри у нее царил полнейший хаос. Мало того, что уже несколько дней у нее перед глазами соски любовь самого детства Учиха щеголяет, и как будто будущий эдотенсейщик Якуши бесконечно просит сдавать анализы, так еще и Орочимару во всей своей красе предстал. Итак, позвольте представиться. Шипящий начал бледнокожий. Меня зовут Орочимару. Я тот, кто даст вам в этом мире еду, кров и необъятную силу. Мужчина слащаво ухмыльнулся. Вы должны подчиняться мне и выполнять все мои приказы. Охереть. У Жанны не нашлось другого слова. Это еще что за заявы с самого начала разговора. А и вздохнула. Ну вот только Гицория могла додуматься дерзить змеиному Саннину. Никому я ничего не обязана. Подбочинилась Жанна. Вид ее стал в разы заносчивее обычного. Да как ты смеешь? Вспыхнул, как будто и с ненавистью блеснул очками. Смею, еще как смею. Провокационно ответила она и взглядом уколола бедного змеиного помощника. Помимо Аим и Гицории, в кабинете на твердом строгом диванчике также отсиживались Рината, Дзиппа, Тори, Камиль, Тамерлан и Даниил. Каждый из них в разной степени офигевал от происходящего. Тори, от того, что видит перед собой живого, не нарисованного и ни капли не анимированного Орочимару, а остальные, от того, что видит желтоглазого мутированного змея-переростка, да к тому же и озабоченного. И вообще, я не собираюсь больше оставаться в таком убогом месте. Заныла Жанна и брезгливо оглянулась, будто мрачная каморка Саннина была для нее хуже индусской однушки. Кругом камень, подумать только. Мы же не в палеолите живем, в конце-то концов. Да что ты себе позволяешь, девчонка? Вскричал Кабута. А ты мне тут не пищи, четырехглазый, брякнула она. Жанна, заткнись, сказала ей вполголоса Акеми, подозревая, что подобное обращение Якуши не стерпит. Она ни на секунду не забывала, что этот горемычный очкарик вскоре обратится главным антагонистом и будет дергать сильнейших шиноби за всю историю этого мира за ниточки. Вот психанет он, и тогда Гицории попадет. Ой, как попадет! Какого черта она вообще говорит все это? Неужели ей не страшно? Она ведь знает, кто перед ней. А и сменила свое апатичное состояние на беспокойное и в попытке усмирить подругу потянула ее к себе за руку. Зачем лезет на рожон? Чего она добивается? Орочимару, вопреки всем переживаниям, было хоть бы хны. Он по-прежнему восседал, улыбался и страстно увлеченно смотрел на Гицорию, будто и не обращая внимания на ее дерзкие слова. Та продолжала верещать. «Думаешь, раз твои люди вылечили мою руку, ребра и все остальное сломанное, то я тебе буду обязана жизнью. Было бы логично так думать», — буркнула Рината, как будто изъявил свое мнение. «Орочимару сама спас всем вам жизнь. Вы обязаны быть благодарными ему. Засуньте эту благодарность себе в задницу и катитесь на все хуи, пошляки анимационные», — ответила Жанна на затянувшийся на себе взгляд Саннина. «Хамло!» — гневно воскликнул Якуши, сжал руки в кулаки и поддался вперед. «Прелесть!» С нежностью неожиданно для всех прошипел Орочимару и смачно облизнулся. Слюни во время этого процесса не специально капнули на пол. Рината и Дзиппа изобразили на лице отвращение и растерянно переглянулись между собой. Тамерлан щурился, и весь его вид говорил «What the fuck?». Камиль кидал взор на каждый угол, будто искал выход, но сам, как и остальные, знал, что ни за что не пойдет на побег. Даниил раскрыл рот и, как дурак, смотрел в пространство. Тори внимала всем и каждому, заламывая руки, как будто едва не подавился воздухом и уставился на своего господина непонятными глазами. «Я устала сдавать ваши хреновые анализы. Все, ни капли крови, ни мочи вы от меня больше не получите и даже не надеетесь», — заявила Жанну. А и было подумала, что она шутит, но та говорила слишком серьезно и без тени улыбки. «Я не буду больше говорить о своем мире, потому что нихуя вам эта информация не принесет. Машин вам не видать, как шерсти на вашей склизкой коже, что уж говорить о прочей технике и других достижениях моих людей. Так ты не хочешь больше оставаться с нами», — лукаво прищурился Орочимару.